Глава 11. Отсрочка. Допрыгался, дружок. Вот и за тобой явилась тайная канцелярия. Не скажу, что такой поворот стал совершенно неожиданным. Слишком уж необычный у меня талант, чтобы я оставался вне поля зрения всесильной службы. Интересно, у секундротмистра есть инструкция применить силу, если я откажусь? Не знаю, что увидел на моем лице Оболенский, но его ладонь легла на эфес шпаги. «Извольте следовать за мной, сударь!» Эфир вокруг фигуры офицера задрожал. Его талант перешел в боевое состояние, готовый атаковать меня. «Ешки-матрешки!» Похоже, силовой вариант тоже предусматривается. Слева от меня эхом вскипел эфир от таланта светлячка. Девушка не сомневалась, что я подам условный знак, и взяла офицера на прицел. «Стоит мне сказать, сударь, а мы не можем подождать до весны, и двор наполнится выстрелами из огнебоев и смертоносными всполохами. Одна-две минуты, и офицер с солдатами останутся лежать в снегу. Вот только что дальше? Сжечь трупы и делать вид, что никто не приезжал? Бежать за границу или в Сибирь? Три раза ха! Это вам не опричники Еропкиных. В тайной канцелярии сидят далеко не идиоты. Да и бегать, как заяц, мне не хотелось». Не для того я вкладывал столько сил в усадьбу, чтобы все бросить. «Я арестован?» Оболенский замялся. «Нет. У меня приказ доставить вас в Петербург, а не арестовать. В таком случае мне необходимо собраться и отдать распоряжение на время моего отсутствия». Я улыбнулся ему как можно более дружелюбно. «Нет, бойни не будет. Ссориться с тайной канцелярией не в моих планах. Вариант с побегом я тоже отбросил до выяснения подробностей. Съезжу в Петербург, узнаю, чего хотят эти милые люди, а там и определюсь, как действовать. Скажу честно, ареста, если он произойдет, я не боялся. Да, есть средства сковать талант. Есть способы заблокировать деланную магию. Вот только они не работают одновременно, противоречат друг другу. Так что из любой тюрьмы, куда меня посадят, я выйду за 10 минут. Боюсь, правда, что и тюрьмы может не остаться, но это уже не мои проблемы. Но это на крайний случай. А пока узнаю, чего от меня хотят, и познакомлюсь со вторым братцем Шуваловым. Оболенский никак не мог подобрать слова. «Отдать распоряжение? На моем попечении находятся несовершеннолетние дворянки. Я должен дать указания по их воспитанию. Или тайная канцелярия готова предоставить наставников на время моего отсутствия? Вы же знаете, когда талант только пробуждается, нельзя оставлять ученика без присмотра. Если я и приврал, то самую малость. Уж Таню с Александрой точно нельзя бросать на половине пути, а то натворят дел. За Ксюшку я был спокоен. Есть Диего, которая должна завершить обучение девочки». Оболенский снова закашлялся. «Мы должны выехать немедленно, господин Урусов. Но если вы обещаете решить ваши дела быстро...» Я сбежал по ступенькам и подошел к секундротмистру почти вплотную. «Прошу простить, не знаю, как вас по имени-отчеству». «Александр Федорович». «Александр Федорович, если вы оглянетесь, то увидите, сюда идет метель». Он резко обернулся. Из-за леса и правда надвигалась белая стена непогоды. «Если вы настаиваете, можем выехать прямо сейчас, но, скорее всего, карета завязнет где-то по дороге, а люди замерзнут». Секундротмистер поморщился и прикусил губу. С близкого расстояния было видно, он не сильно старше меня, хоть издалека и выглядит лет на 30. От усталости, верно. Ничего, сейчас уломаем. Александр Федорович, лучше отправиться завтра утром. Вы отдохнете, ваши люди получат горячую пищу, а я решу свои дела. Он посмотрел на меня так, будто я просил помочь мне сбежать. Это не соответствует моим инструкциям. Я должен немедленно доставить вас в Петербург. Сударь, рискнув выехать в метель, особенно по здешним дорогам, вы можете довести мой окоченевший труп. Я согласен с вами ехать, но давайте проявим благоразумие. Тем более мне действительно надо решить дела, прежде чем уезжать. Честь требует выполнить мои обязательства, даже если тайная канцелярия торопится. Вы офицер, вы должны меня понять. По глазам было видно, Оболенскому самому не хотелось пускаться в путь в непогоду, тем более что скоро начнет темнеть. «Поклянитесь», — он сделал голос тише, — «что не сбежите, сударь. Даю вам слово дворянина и мага, что завтра поеду с вами. Если сомневаетесь, за меня поручится княгиня Долгорукова. Она сейчас гостит в усадьбе». Оболенский вдруг стушевался. «Нет, не стоит ее утруждать». Он посмотрел на меня долгим взглядом. «Вы дали слово дворянина, я вам верю». «Хорошо, мы выедем завтра рано утром». Секундротмистер пошел к карете, чтобы отдать приказы своим людям. А на крыльцо выскочила Настасья Филипповна. «Костенька», — зашептала она мне, — «что-то случилось?» «Все в порядке, не беспокойтесь, Настасья Филипповна. Эти люди», — я кивнул на военных, — «останутся у нас ночевать. Разместите их, пожалуйста, во флигеле, а офицера в доме, и пусть их накормят». «Провожу. Сейчас проводит». Она кивнула. «Точно все хорошо. Ты что-то бледный немного». Волновать сейчас ключницу я не хотел. Потом все скажу, позже, когда уложу в голове такой поворот событий. Настасья Филипповна пошла организовывать ночлег, а я подозвал Светлячка. «Скажи нашим отбой, конфликта не будет». «Вы поедете с ними». С некоторым сожалением вздохнула девушка. «Поеду. Скажи Семену, чтобы пришел в мой кабинет через 2 часа». Она кивнула и бесшумно побежала в сторону кузницы. Я повернулся к приближающемуся Оболенскому, улыбнулся ему и повел в дом. «На этот вечер секунд-ротмистер мой гость, так что придется быть радушным хозяином». Я повел Оболенского в гостиную. Сейчас предложу ему что-нибудь выпить, пусть посидит, а мне надо заняться срочными делами. «Сашенька?» Марья Алексеевна будто специально караулила нас, расположившись на диване. Оболенский увидел княгиню и кинулся целовать ей руку. «Очень рад, Марья Алексеевна, очень рад. Совершенно не ожидал вас здесь встретить. Вы так давно у нас не были. Батюшка с матушкой часто вас вспоминают». «А ты здесь какими судьбами, Сашенька?» «По служебной надобности, Марья Алексеевна». Княгиня подняла одну бровь, пристально глядя на Оболенского. Он смутился и потупился. «Я должен доставить Константина Платоновича в Петербург». «Ах!» Картинно взмахнув руками, Марья Алексеевна закатила глаза и упала на диван, лишившись чувств. Я кинулся к ней, проверил пульс на запястье и стал обмахивать княгиню ее же веером. «Воды!» — гаркнул я на Оболенского и указал головой на столик в дальнем углу. «Быстро!» Секундротмистр от неожиданности замешкался. «Графин вон там, ну же!» Он кивнул и кинулся к столику. Стоило ему отбежать, как Марья Алексеевна открыла один глаз и прошептала мне. «Костя, беги, я его отвлеку». К ее разочарованию я покачал головой. Княгиня дернула щекой, закрыла глаз и чуть видимо кивнула. «Точно, надо занять его надолго». Оболенский уже бежал назад, несколько обалдевший от происходящего. Я отобрал у него графин, макнул в воду пальцы и чуть-чуть побрызгал на княгиню. Изображая крайнюю слабость, Марья Алексеевна дала себя усадить и тихим голосом произнесла: «Как ты можешь, Сашенька? Как ты можешь? Моего протеже, милейшего Константина Платоновича, и арестовывать? Боюсь, как бы меня удар не хватил от такой оказии». Оболенский покраснел. «Нет, что вы, Марья Алексеевна, это вовсе не арест. Только доставлю в Петербург, не больше. Ничего страшного». «Сашенька, мой милый, разве я не знаю, как это бывает? Увезут человека, скажут слово и дело, да и не увидишь его больше. Видела я, что у вас в подвалах делается». «Не говорите так, Марья Алексеевна!» В голосе Оболенского прозвучала обида. «Ни при Анне Иоанновне живем, слава богу. Не Ушаков делами занимается, а Шувалов Александр Иванович. Он никого зазря на дыбу не отправит. Вот вам крест». Княгиня вытащила платочек и прижала к глазам. «Ах, Сашенька, Сашенька! Может, Шувалов и мягко стелет, да спать жестко». Шумом распахнулись двери, в гостиную вбежали Александра, Таня и Ксюшка. «Марья Алексеевна, вам плохо? Соль, нужна нюхательная соль. Воды, да соль же, чтобы в обморок не упала. Подушечку поправьте». Они принялись хлопотать и суетиться вокруг княгини. Я взял Оболенского за локоть и отвел в сторону. «Александр Федорович, побудьте с ней, успокойте, пожалуйста. А мне надо заняться делами». Офицер кивнул. Чувствовалось, что он недоволен данным согласием ждать утра, но отступать было некуда. «Спасибо, Александр Федорович. Даст Бог, смогу вас отблагодарить ответной любезностью». Поднимаясь на второй этаж, я заметил слугу Прошку. «Иди за мной». Пройдя в кабинет, я сел за стол и вытащил бумагу и перо. «Сегодня ты мне нужен все время. Ни на что не отвлекаешься, только бегаешь с моими поручениями». Он часто закивал. «Слушаюсь, Константин Платонович. Найди Настасью Филипповну. Скажи, что я хочу ее видеть. Затем разыщи господина Кижа. Пусть тоже идет сюда. Только чтобы не попался на глаза офицеру в гостиной. Будь сделано, барин». Крепостной орк умчался, а я принялся писать. До утра нужно было составить кучу списков и указаний. Во-первых, нельзя бросать обучение Александра и Тани, так что им нужен краткий самоучитель и список книг. Во-вторых, решить вопрос с Диего. Выплатить за мое обучение и за Ксюшку авансом. В-третьих, составить завещание на всякий случай. В-четвертых, вопрос с деньгами, а также куча всяких всотых. Распоряжение Настасьи Филипповне, доверенность Лаврентию Палычу, указание Боброву и прочее, прочее. «Вызывали, Константин Платонович?» В дверях появился Киш. «Заходи и закрой дверь». Мертвый поручик не выдал удивления, подошел к столу, но садиться не стал. «Это связано с офицером и его солдатами?» «Угу». Я не прекращал скрипеть пером. «Они доставят меня в Петербург. Тайный приказ внезапно воспылал желанием меня видеть. Тебе поручается, я еду с вами». Отложив перо, я посмотрел на Кижа. «А кто обеспечит безопасность усадьбы?» «Камбов. А я должен обеспечить вашу неприкосновенность, если уж вы суете голову в пасть льва. Сомневаюсь, что мои провожатые одобрят твое путешествие». «Они даже не узнают», — Киш ухмыльнулся. Я пожал плечами. Посмотрим, как он собирается это провернуть. Хорошо, если сумеешь поехать, я буду рад. Тогда следующий вопрос. Сейчас же отправляйся в подвал. Киш скривился, будто ему в рот запихнули лимон. Двери пока не получилось открыть. Неважно. В самом дальнем углу должен быть зарыт сундучок с золотом. Найди его и принеси сюда. Поручик важно кивнул, коротко поклонился и быстрым шагом вышел из комнаты. А я снова взял перо. «Костенька, это правда? Тебя арестовывают?» Лицо Настасьи Филипповны, вошедшей в кабинет, было бледным, но решительным. «Бежать тебе надо. Вояк мы задержим. Подсыпем им снотворного порошка, до завтрашнего вечера спать будут. А потом в другую сторону их направим, скажем, что в сторону Касимова». «Нет, Настасья Филипповна, никакого снотворного. Я собираюсь поехать в Петербург и разобраться с проблемами». «Костенька!» — ключница запричитала. «Да что же ты делаешь? Вздернут тебя на дыбу, пытками признание выбьют, да и отправят в Сибирь. Родненький, не губи себя, уезжай, пока возможно». Я встал, подошел к Настасье Филипповне и обнял старую орку. «Не надо так переживать. Уж на дыбу я себя точно вешать не дам. Дядя мне талант не для того передал, чтобы в тайной канцелярии сгинуть. Тем более, — я улыбнулся, — дядя сам в ней работал. А значит, и интерес ко мне непростой, не для пыток вызывают». Ключница посмотрела на меня с подозрением. «Сами посмотрите, Настасья Филипповна. Они знают, что я сильный маг, а прислали одного офицера с небогатым талантом. За врагами другой конвой посылают, уж поверьте. Я не стал ей говорить, что это может быть проверка на лояльность. Если не сбегу, то и отношение другим будет. Кто знает, что там Шувалов думает. Пока не съезжу, не узнаю».